Глава шестая. Оппоненты. Переговоры — это война, которая заканчивается триумфом победителя и поражением врага. Я повторяю, не нужно уничтожать оппонента, потому что вам, возможно, придется иметь с ним дело в будущем. Это происходит не только в бизнесе, но и в каждодневном общении с семьей и друзьями. Если я схожусь в рукопашной схватке с оппонентом-адвокатом, и спор накаляется или даже переходит в конфликт, мы оба можем разойтись с взъерошенными перьями в конце встречи, но мы, в конце концов, разойдемся вообще. Если я не могу контролировать свое раздражение и начинаю нападать на жену, детей, подчиненных или близких партнеров по бизнесу, то смогу настоять на своем, но заплачу за него дорогую в финансовом и эмоциональном смыслах цену. Развод – это отличный повод попрактиковаться в искусстве интеллигентно побеждать. Человек может добиться благоприятного для себя исхода дела, но все равно бывшая супруга останется частью жизни этого человека, особенно если у них общие дети. Очень часто я был свидетелем празднования неправедной победы одной стороны с последующими печальными результатами, когда проигравшая сторона в ответ настраивает детей против матери или отца из желания им отомстить. Мой совет. Старайтесь победить, но это не должна быть победа любой ценой. Лучше победить так, чтобы не ущемлять достоинство побежденного. Я советую молодым адвокатам, оставляйте оппоненту небольшую лазейку, чтобы он мог сохранить лицо. Когда адвокат выставляет ультиматум, то даже если он выигрывает, он все равно проигрывает в чем-нибудь потом. Другая сторона должна иметь возможность победить хотя бы в чем-то. Если я выигрываю на предварительной стадии прохождения дела в суде, то предостерегаю моего клиента от открытого ликования. Я хочу, чтобы мой клиент понимал, что другая сторона не будет стремиться к миру, потому что она морально ослаблена своим поражением. Выиграв предварительный иск, я обычно обращаюсь к противной стороне со словами: «Разве это не пустая трата времени и энергии? Почему бы нам не сесть за стол переговоров?» Майкл Хесс, бывший юрисконсульт корпорации или главный адвокат в Нью-Йорке, ныне партнер в фирме Giuliani Partners, предлагает следующие полезные советы. Если вы поставили себе цель уничтожить оппонента, это проигрышная стратегия, потому что победа будет достигнута слишком высокой ценой, в чем вы убедитесь при вашей следующей встрече с этим человеком. В следующий раз вы можете проиграть, и ваш противник припомнит вам ту соль, которую вы насыпали ему на рану. Каждый раз, когда я осознаю, что побеждаю, стараюсь вести себя предельно мирно и уладить дело быстро и честно. В фильме «Гавана» Роберт Редфорд играл профессионального игрока. Он там объяснял, почему так любит играть в покер с политиками, на которых смотрят как на легкую добычу. Опытные игроки, утверждал он, вначале часто проигрывают даже с хорошими картами на руках, а потом могут выиграть и с плохими картами. Политики же, по его словам, никогда не могли понять эту стратегию игрока. Они покупались на незначительные выигрыши, увеличивали ставки, а позже, когда ставки бывали уже намного выше, проигрывали. Победа в первом раунде. Одна из причин, почему я выигрываю большинство предварительных исков, заключается в том, что имею обыкновение браться только за выигрышные дела. И вот вам совет. Выбирайте такое поле битвы, которое даст вам преимущество. Никто из нас не сможет выиграть в теннис у Андре Агасси или забить мяч в кольцо Майкла Джордана. Нужно так исхитриться, чтобы сыграть с Агасси в шахматы, а с Джорданом в покер. Еще совет. Не пытайтесь сражаться за мелочи, не считая тех случаев, когда их уж очень легко выиграть. Малые временные победы не означают полной победы, но малые временные поражения могут привести к полному провалу. Я процитирую Черчилля, чьи слова в конце Первой мировой войны прозвучали как пророчество о трагическом будущем Европы. Победа достигнута столь высокой ценой, что ее не отличить от поражения. На производственных переговорах самые важные темы – число рабочих дней в неделю, отпуск и оплата медицинских услуг. Небольшая сопутствующая тема для обсуждения может заключаться в том, что члены профсоюза должны выходить на работу вовремя, потому что общепринято рабочий день начинать в 9 утра и заканчивать в 5 вечера. Если бы я представлял руководство, я бы добивался того, что рабочий день должен начинаться ровно в 9 утра. Трудовые же профсоюзы, исходя из своей приземленной политики, будут насмерть отстаивать свои позиции. Их представитель будет требовать, чтобы рабочий день начинался, например, в 9:15. Если схватку за мое предложение начинать рабочий день строго в 9 утра сделать схваткой на ринге, я одержу победу в первом же раунде. Как правильно рассчитать время? Очень важно знать, когда можно начинать переговоры. Так промедление часто не в вашу пользу. Представьте, что муж застает жену за прелюбодеянием. Затем поступки жены становятся похожими на раскачивание маятника. Жена наносит визит адвокату, который специализируется на разводах. Маятник в крайней точке слева. Она чувствует раскаяние и готова согласиться на любые требования мужа. Маятник движется вправо, и жена говорит: «Я совершила ужасный поступок, но, несмотря на это, у меня есть свои права». Маятник движется дальше, и она заявляет: «Мои права – это мои права, которые установили еще до того, как я совершила супружескую измену». Но вот маятник достиг противоположной точки, и жена уже в гневе. «Он всегда был негодяем и изменял мне многие годы. Посмотрите на этого лицемера, я все ему припомню». Считается, что переговоры о мире возможны только после последней битвы, то есть окончание военных действий закладывает начало переговорам о мире. Однако то, что случается после наших сражений, не всегда бывает прочным миром. Хотя жизнь идет своим чередом, я советую молодым адвокатам не расслабляться и не откладывать ничего до дискотеки в субботу вечером, даже после заключения временного перемирия. Вечер субботы может так и не наступить. Другими словами, я призываю их стрелять из всех орудий во время именно этого раунда переговоров, а не откладывать это до следующей встречи. Иногда и клиент может заявить: «Я не хочу использовать этот аргумент или информацию или документ сейчас. Я им воспользуюсь потом, если у нас возникнут осложнения». Это не лучшее решение, потому что если уж вы начали сражение, вам нужно беспрерывно атаковать. Секрет успеха на переговорах – сразу же использовать все орудия, а не ждать подходящего момента. Когда вы имеете дело с оппонентом, ваша цель – найти гибкие и разумные компромиссные решения. Отто фон Бисмарк говорил: «Когда имеешь дело с противником, нужно уметь сочетать две крайности – действовать агрессивно огнем и мечом и стремиться к миру, ибо политика – это искусство возможного». Такое сочетание крайностей присуще самой жизни, а значит и переговорам. Это жестоко, бессердечно, но лучше всего атаковать оппонентов тогда, когда у них что-то не ладится. Предположим, идут переговоры между мужем и женой, и я представляю интересы жены. Муж может быть расстроен тем, что на прошлой неделе от него ушел важный клиент. Оставим в стороне его убытки. Нет ничего аморального в том, что я начну форсировать окончательное разрешение спора в тот момент, когда он не в духе. Я просто использую ситуационное преимущество, которым каждый вправе воспользоваться в любви, на войне и в переговорах. Однако есть одна черта, которую я никогда не переступаю. Если человек находится в больнице или близкий этого человека при смерти, я никогда не разбираюсь с бумагами и не тороплю переговоры. Хотя есть люди и даже адвокаты, которые способны на все даже в таких ситуациях. Один адвокат был в самом разгаре собственного бракоразводного процесса, и его интересы представлял другой адвокат. На 6-й странице в колонке слухов газеты «Нью-Йорк-Пост» появилось сообщение, что пока шел процесс, жена адвоката, который решил развестись, покончила жизнь самоубийством. В кафе, что рядом со зданием суда, эти два адвоката дружно злорадствовали по поводу ее смерти. Это было и омерзительно, и оскорбительно.